Китрин. При первом звоне мечей следовать за лордом-регентом — веление скорее инстинкта, чем разума. Китрин, разумеется, не намеревалась спасать ни регента, ни принца. Она лишь хотела посмотреть, что происходит. Однако стоило поравняться с этим типом в коридоре у пиршественной залы, держащим за руку мальчишку и озирающим побоище вытаращенными глазами величиной с монету, как он заявил ей, что не знает безопасных мест. Первая мысль — это твой город, придумай что-нибудь. Вторая — желтая стена рядом с осенним мостом. Сбежать из Кингшпиля оказалось просто. Когда при тебе принц, мальчик, выросший в Кингшпиле, то он, как все мальчишки, знает входы-выходы, короткие пути и тайные лазейки. Попроси его найти дорогу в темный ночной город, и от тебя потребуется лишь не отставать. Снаружи раздавались мужские крики, в садах и у ворот вспыхивали факелы. Китрин с принцем и лордом-регентом двигались осторожно, но быстро. Сначала вдоль длинной живой изгороди, затем через стену. Помогая лорду-регенту перебраться через грубую каменную стену, Китрин спрашивала себя, сколько раз принц Астер сбегал этим путем от учителей. В ночном мраке на улице Китрин помедлила. Крики стали громче, но отдаленнее. По-прежнему слышался звон мечей и гул голосов. Принц в церемониальном венце, вшитых золотой нитью белых одеждах с жемчугом на рукавах и каменьями на манжетах, сияет в темноте, как свеча. Круглолицему лорду-регенту, который оказался не намного старше природного возраста Китрин, повезло чуть больше. Гранатовый цвет рубашки не так заметен в свете факелов. По телосложению Китрин догадалась, что прежде этот человек был вполне силен и бодр, но недавно начал полнеть. «Надо добраться до разлома», — сказала Китрин, — «а потом идти на юг до осеннего моста. Кажется, здание должно быть на той стороне, но не поручусь». «А если мост охраняют?» — спросил лорд-регент тонким напряженным голосом. «Давайте не опережать события. Нам и без того есть чем заняться». Все трое двинулись перебежками по темным улицам. На дорогу вдруг вынеслись полдесятка всадников, и Китрин пришлось утащить лорда-регента с принцем в тень огромного мраморного монумента, на котором первокровный вонзал меч в дикого вида емутку. В другом месте на площади, через которую надеялась проскочить Китрин, толпились воины, крича и размахивая мечами. Бой пока не грянул, но, судя по голосам, до него оставалось недолго. Китрин в поисках иного пути утянула принца за руку в темноту, лорд-регент не отставал. У Китрин кровь стыла в жилах от страха, однако события воспринимались так, будто все происходит с кем-то другим. Шаг оставался твердым, решения приходили мгновенно и принимались без колебаний. В лицах людей, попадающихся на глаза, читалось смятение, не тревога. Трое беглецов, как морские птицы, впереди штормовой волны, достигли этой части города, прежде чем сюда докатился переполох. Даже если горожане их увидят, никто не поймет, почему богато одетые мужчина, женщина и ребенок бегут куда-то в ночи. То и дело, меняя направление посреди темной и опасной сети проулков и дворов. Они приближались, как надеялась Китрин, к мосту, который ей показали лишь единожды, да и то днем. Мост выгибался над пропастью пологой аркой, сложенной из стволов вековых деревьев. Ширины хватало, чтобы разминулись две повозки, и между ними еще уместился пешеход. Выгнутое кверху полотно моста не позволяло разглядеть другой конец. Так от подножия холма невозможно увидеть противоположный склон. Если оттуда двинется десяток стражников с мечами наготове, то не узнаешь об этом, пока не столкнешься с ними на середине арки. Рядом с Китрин тяжело дышал лорд Полиако. Девушка медленно повернулась, ища глазами харчевню или гостиницу, однако взгляд выхватывал лишь густые клубы дыма на севере. «Ладно», — решила она, — «надо на ту сторону». «Нельзя», — возразил Полиако. «Нас увидят, узнают. Если хотите, подождем здесь и посмотрим, кто нас найдет». Словно подчеркивая ее слова, откуда-то долетели крики и отразились эхом от стен разлома. «Надо вперед», — сказал принц. «Погоди», — остановила его Китрин. Она сняла с головы мальчика венец, судя по весу, сделанный из чистого серебра, и с обрыва швырнула его в пропасть. «Ложись на землю! Мы измажем тебя грязью! Скорее!» Время замедлилось. Отчаянными усилиями белые церемониальные одежды принца Астера на глазах превращались в тряпье. Накрепко пришитые жемчуга и каменья не отрывались, но хотя бы блеск их померк. Китрин, шедшая впереди, на вершине моста замерла. В северной стороне Кингшпиль светился сотнями факелов, полыхали и более крупные огни. Горело какое-то здание, какое именно Китрин, почти не знавшая города, не определила. К небу поднимался дым, подсвеченный снизу огнем. По серебряному мосту двигались факелы и фонари всадников, скачущих со стороны Кингшпиля. Весть скоро распространится по всему городу. Китрин задумывалась, к чему это приведет. У нее была лишь одна забота. Время на поиски укрытия стремительно истекает. У края разлома тоже множились огни, рассыпаясь по восточной его кромке и приближаясь к Китрин. На западной стороне теперь ясно виднелось ровное сияние стеклянных фонарей, а во дворе, развернутом тыльным концом к разлому, даже угадывался театральный фургон с освещенной сценой. Голос Полиаку слегка дрожал. «Мне кажется...» Китрин повернулась. Полиаку не отрывал от нее взгляда. Не думая, она взлетела на самый верх арки из бревен, составляющих мост, и вдруг ясно осознала, что стоит над пропастью, от которой ее отделяет лишь несколько локтей покатой промасленной древесины. Сердце забилось, закружилась голова, и Китрин отступила. «Ничего, все в порядке. Идите!» Желтая стена оказалась узнаваемой. Трехэтажная гостиница со стенами, выкрашенными в невероятно яркий цвет ромашковой сердцевины. Каждый из верхних этажей был чуть меньше предыдущего, так что любой мог похвастать двориком со стороны разлома. Главный двор полнился взрослыми и детьми. От каменных опор осеннего моста двор отстоял не далее, чем на полсотни шагов. Однако попробуй сюда доберись, когда глаза всех присутствующих устремлены на сцену. Любую попытку подойти к фургону заметят в тот же миг. На другой стороне разлома факелы уже приближались к осеннему мосту. Китрин завела подопечных в тень у опоры. «Стойте здесь», — распорядилась она. «Когда увидите, что люди во дворе отвернулись от сцены, бегите к задней стороне фургона и скажите там, что вас прислала Китрин, и вам надо спрятаться. Понятно?» — принц кивнул. «А если вдруг, — замялся Полиако, — у вас все получится», — отрезала Китрин. «Доверьтесь мне». Она вошла во двор желтой стены, скользя глазами по толпе. До слуха донеслись знакомые голоса. Шерш и Ниссандр обменивались репликами, которые она слышала тысячу раз. Где-то в толпе, должен быть, зазывала. Китрин, наконец, увидела Кэрри, сидящую позади в компании полудесятка зрителей. Сандер произнес очередную шутку, слишком налегая на слова. Мастер Кит наверняка бы его отругал. Кэрри засмеялась первой, зрители подхватили. Китрин, почти бегом обогнув толпу, приблизилась к актрисе, которая при виде Китрин, не выходя из роли, осталась сидеть, лишь чуть развернула плечи и едва приметно кивнула. Китрин подошла вплотную и, склонившись под прищуренным взглядом Кэрри, прошептала ей на ухо: «Сделай так, чтобы толпа на несколько мгновений отвернулась от сцены. Я знаю, Сандер нас убьет, но это надо сделать прямо сейчас, можешь?» Кэрри лукаво усмехнулась. «Пора бы знать, дорогая сестренка, что я способна на что угодно. Кстати, рада тебя видеть, мы по тебе скучали». И прежде чем Китрин успела ответить «я тоже», Кэрри ухватила край платья и через голову перекинула назад. Грудь ее оказалась больше, чем Китрин помнила. Темные соски мгновенно затвердели от прохладного ночного ветра. «Надо же!» — воскликнула Керри, перекрывая голоса актеров на сцене. «Да никак там мул загорелся!» У Китрин непроизвольно расширились глаза. Жар хлынул от шеи к щекам и кончикам ушей. У моста что-то мелькнуло. И вот уже поляка с принцем Астером несутся вперед, будто за ними гонятся псы. Керри указала на улицу в дальнем конце двора. Сандра и Шершень на сцене замерли, как статуи. «Вон там!» — ткнула рукой Керри, так что груди заколыхались посильнее. «Да гляньте же, загорелся!» Две фигуры достигли фургона. Сцена слегка качнулась. Беглецы забрались наверх через заднюю дверь. Китрин почудился шепот. Может, и впрямь почудился. «А, нет!» — воскликнула Керри, возвращая платье на место. «Привиделось! Не обращайте внимания, играйте дальше!» На миг воцарилась совершеннейшая тишина. «А я... это... я не согласен, лорд Тарниган!» — нашелся, наконец, Шершень. «Свадьбы нынче не будет!» «Будет!» — крикнул Сандр, топая ногой. Голос и движение привлекли внимание публики, пусть и частично. «Я не потерплю отказа от таких, как вы! Меч к бою! И пусть все решат клинки!» Актеры вытащили деревянные мечи и принялись изображать поединок, завершающий второе действие. Керри обняла Китрин и вновь развернула ее к улице спиной к фургону. «Я ожидала, что ты обойдешься чем-нибудь полегче», — призналась Китрин. «Тело — это всего лишь тело», — отмахнулась Керри. «Не так уж много надежных способов привлечь внимание без подготовки». «Теперь, может, расскажешь, почему я сбиваю с толку труппу и теряю половину выручки за спектакль?» «Посмотри на север», — сказала Китрин. «Что видишь?» Керри, нахмурившись, вгляделась в темноту. «Ничего себе костерок! В празднество лорда-маршала!» «И на мостах больше людей, чем обычно!» Керри пригладила волосы, на висках серебрились нити, которых не было в прошлом году. «Но дело ведь не в этом, да?» «Доусон Калиам пытался убить Поляко. На пир ворвались бойцы, не знаю чьи. Это не празднество, это гражданская война». Керри помрачнела и, не меняя обыденной интонации, произнесла непристойность. «А те двое, что прячутся у меня в фургоне?» «Лорд-регент и принц». «Ну еще бы». По длинному осеннему мосту зацокали подковы, стук усиливался с каждым шагом, грозя заглушить голоса актеров. На верхушке показались факелы. Через миг на улицу высыпал десяток людей в геральдических цветах Калиамов и Баниенов. «Измена!» — выкрикнул один из них. «Пожар! Измена!» Зрители вскочили с мест. Китрин почти вживую видела, как по толпе прошел страх, словно рябь по пруду. Всадники пустились дальше, направляя коней вглубь города. Кто-то завопил, увидев на севере клубы дыма. Толпа рассеялась, как стая испуганных птиц, и лишь Сандер с Шершнем стояли на тех же местах никому не интересной сцены. «Собираемся!» — выкрикнула Керри, возвращаясь во двор. «Надвигается буря! Надо не высовываться, пока не пройдет!» Круглолицая девушка, Чарли Цон, выглянула из-за перегородки, отделяющей сцену от внутренности фургона. Хорошенькая, полнощекая, глаза расширены от начинающейся паники. Сандер с Шершнем переглянулись. «Бывает удачный спектакль, а бывает интересная жизнь», — пожал плечами Сандер. «Керри, что дальше?» — раздался из-за занавеса голос Смита. «Поднимайте сцену, ставьте фургон в конюшню, и чтоб никаких тут разговоров о политике», — распорядилась Керри. «А как же гости?» — спросила Чарли Цон тонким голосом, под конец почти зазвеневшим, как птичья трель. «У нас их нет!» — отрезала Керри. «А теперь за дело!» Сандер спрыгнул со сцены и принялся тянуть цепь. Шершень исчез в недрах фургона. Вперед выступил Микель. слишком широком черном плаще и с накладным брюхом, из-за которого выглядел беременным. «Китрин!» — воскликнул он. «С возвращением!» В дальнем углу конюшни, при свете затененного светильника, совершалось преображение Гедера Полиако и принца Астера. Для Полиако перепробовали 4 разных облачения и остановились на костюме отца Хоупа из «Зимней принцессы», бурой хламиде, которая вместе с кривым посохом добавила ему возраста. Астеру хватило старых штанов с опояской и запятнанной рубахи. Волосы и лицо ему основательно измазали грязью. Китрин переоделась в крестьянское платье, сшитое для первокровной и слишком свободное ей в груди и бедрах. Юный Чарли Цион пришлось наспех его ушивать. «С руками ничего не сделать», — сокрушенно произнесла Кэрри, оглядев результат. «Если заметят, какие ладони у регента и принца, вы пропали». В городе разгорались новые пожары, столбы дыма поднимались выше Кингшпиля. Когда их накреняло ветром, казалось, что они рушатся. «Я обязан вам благодарностью», — выдохнул Полиако. «Всем вам. Вы ради меня рискуете». «Да ладно уж», — ухмыльнулся Микель. «Это мы еще не рассказывали, как познакомились с Китрин. У нас даже спектакль об этом есть». «Не отвлекайтесь. Давайте сначала вытащим голову из нынешней удавки», — вмешалась Кэрри. «Если остаться здесь, нас найдут», — предупредила Китрин. «Не одни, так другие». «Это если сторон только две», — уточнил Смит. «Такие заварушки обычно усложняются. Не успеешь глазом моргнуть». Сандер закатил глаза. «Ах, какой у нас тут специалист по смутам!» «В городе мятеж. В присутствии Сандра два самых могущественных человека имперской Антеи из страха за свою жизнь рядятся в обноски, а он злится на то, что Кэрри испортила ему выступление». «Я про Борхию не рассказывал? Тогда еще мор был», — встрял Смит. «Я только-только познакомился с мастером Китом. Мне было 20. Короче, там не сейчас», — прервала его Кэрри. «Понял», — кивнул Смит и умолк. В конюшне пахло мочой и конским навозом. Поверх этого сгущался запах дыма. От мысли о том, что Кемнеполь горит, у Китрин все внутри сжималось. Она знала, что если сейчас что-нибудь съесть или выпить, ее стошнит. Возбуждение росло. Она задавалась вопросом, где сейчас Пайрин Кларк. Отчего-то верилось, что он пережил первое нападение. И если не какая-нибудь трагическая случайность в нынешней неразберихе, то он сумеет найти безопасное место. Впрочем, разузнавать о нем Китрин не собиралась и понимала, что он тоже не станет ее искать. Будет слишком занят выяснением тактики и политики. Впрочем, у него нет под рукой регента и принца, с которыми можно поговорить, а у нее есть. «Под городом есть руины», — сказал принц. «Если найти место, которое не обвалится, можно там переждать». «Без еды и воды не прожить», — возразил Полиако. «И откуда мы узнаем, не пора ли вернуться?» «Положитесь на нас», — ответила Кэрри. «Китрин может ходить к нам за припасами. Мы будем вашими глазами и ушами, а для остальных мы просто горстка актеров, которые держатся подальше от неприятностей». «Когда у актера нет зрителей, нет и еды», — заявил Сандер. «Если оборвать камешки с парадного одеяния принца, то можно целый год сидеть в этом дворе, играя спектакли перед крысами и собаками, и не умереть с голоду», — пожала плечами Кэрри. «Насколько я понимаю, нас только что взяли на работу». Полиако обхватил руками голени. Для регента Великой Империи вид у него был откровенно потерянный. Не только из-за общей неразберихи и кровопролития. Доусон Калиам был его лордом-маршалом, поставленным над антейскими армиями. Полиако устроил празднество в его честь, а в ответ чуть не получил удар кинжалом. Китрин пыталась сообразить, каково это — обнаружить, что самый доверенный человек вдруг оказывается врагом. Ничего невозможного. С ней такое случалось. Китриен приблизилась к Пляку, сидевшему в двух шагах от нее, и села рядом. В его глазах вместо слез застыло нечто худшее — потерянность и пустота. Китриен взяла регента за руку, широкая ладонь, короткие пальцы, у локтя воспаленный след укуса какого-то насекомого. «Послушайте меня», — произнесла она. «Мы не знакомы, и у вас нет причин мне доверять. Но все равно положитесь на нас. Это мои друзья. Они не имеют отношения ко двору, ни к вашему, ни к чужому. Если они обещают уберечь нас от опасности, то так и будет». «Откуда вам знать?» — напряженным голосом спросил Полиако. «Вы не можете поручиться, что они не пойдут против вас?» «Надо найти Басрахипа. Я должен знать, все ли с ним благополучно. Мы вам поможем выяснить», — пообещал Смит. «Не сегодня, конечно. Пусть пыль слегка уляжется, и мы поспрашиваем. Если только город не сожгут напрочь». Поляков взглянул на Китрин так, будто увидел впервые. «Я вас не знаю», — выговорил он. «Я Китрин Бельсаркур», — сказала она и кивнула, предлагая ему кивнуть в ответ, как бы признать знакомство. «Ну вот, теперь вы меня знаете».